Очищаем рабочий стол. В предыдущем задании мы убрали все личные документы с рабочего стола. Надеюсь, вы это сделали. Будет логично довести в уборку до конца. И одновременно это станет первым шагом по поиску внутреннего минималиста.